инквизиция, францисканцы и доминиканцы. Монах-хронист писал в XIII веке. XII век не закончил своего пути так, как он его начал. Когда при наступлении вечера он склонился к закату, собираясь перейти в вечность, церковь, казалось, склонилась вместе с ним, преисполненная дум о будущем. Еще до эпохи альбегойских войн люди во многих странах начали открыто говорить, что церковь не способствует их счастью. Повсеместно заговорили о церковной реформе, способной, казалось, освободить многих людей от тягот и страданий сложной и непредсказуемой жизни Средневековья. Монах писал: «Раскол и ересь, которым благоприятствовали плохое состояние духовной дисциплины и возрождение языческих наук, пошатнули на Западе дело Христово. В то время как неблагополучное окончание крестовых походов довершило его крушение на Востоке. В некоторых городах Франции слово «священник» стало ругательством. Сами священники на людях старались скрыть свой сан. Дворяне переставали давать деньги церкви. Духовенство пополнялось только за счет крепостного, зависимого населения. Перелом в истории западного монашества совершил Франциск Ассизский, учредив нищенствующий орден, названный по его имени. Джованни Бернардоне, 1181-1226 год, выросший в богатой купеческой семье, в 1206 году начал проповедовать евангельскую бедность, отказался от владения имуществом, не брал в руки денег. У него появились последователи, которые дали обет соблюдения полной бедности. Этот обет давали все монахи, но в начале XIII века почти никто из них не принимал его всерьез. Джованни Бернардоне, ставший Франциском из Ассизии, возвел бедность в положительный идеал, вытекающий из идеи следования примеру Иисуса Христа. Он преобразил монашество, заменив монаха в монастыре монахом-миссионером, призывающим людей к миру и покаянию. Франциск обладал живым, отзывчивым чувством сострадания. Его жизнерадостная натура и поэтическое чутье преобразило сострадание в сочувствие, чаявшее живую душу во всем живущем. Его сочувствие распространялось на всю одушевленную и неодушевленную природу. Его проповеди призывали людей к покаянию, сопровождавшемуся глубоким смирением. Он никогда никого не осуждал, просто призывал к евангелическому совершенству, и это вызывало у окружающих прилив религиозного энтузиазма. Нищий странник и проповедник побывал во многих городах и деревнях Франции, Испании, Египте, Палестине, везде создавая общины своих последователей, не имевших никакой собственности. Очень быстро последователи Франциска распространились по всем европейским странам – Германии, Франции, Англии, Бельгии, Польши, Венгрии, Дании, Норвегии, даже Ледяной Исландии. В Риме с Франциском встретился папа Иннокентий III, оценивший искренность его веры. Общество францисканцев стало монашеским орденом. Иннокентий III признал за Франциском и его орденом право проповеди бедности. Он взял с Франциска клятву послушания папе. Его соратники были обязаны иметь танзуру, сделавшую их священниками. Орден францисканцев получил устав и стал подчиняться Святому Престолу. Франциск и его соратники получили право совершения таинств. Число членов ордена быстро росло. Небольшие группы проповедников-францисканцев уходили проповедовать по всему миру. Миссионеры проповедовали в арабских странах у язычников, половцев, греков, болгар, эфиопов, иберийцев, алан, готов, якобитов, славян, нубийцев, индийцев, монголов, татар, турок. Сам Франциск совершил путешествие на восток и читал проповеди турецкому султану. Когда Франциск вернулся, то обнаружил первый построенный францисканский монастырь. Его друг, римский папа Григорий IX, убедил будущего святого изменить деятельность ордена. Франциск поселился в шалаше близ Ассизи. Ежегодно в День Троицы францисканцы, миссионеры, приходили к главе ордена и строили вокруг его жилища свои шалаши. Так возникли сборы всех членов францисканского ордена, генеральные капитулы. На собрании 1219 года вокруг Франциска стояло 5000 шалашей. Францисканцы пользовались огромной популярностью, получали множество пожертвований, строили приюты, школы, больницы, монастыри. Устав ордена был написан Франциском и утвержден буллой папы Гонория III в ноябре 1223 года. Он в XX веке действует в ордене святого Франциска. Устав и жизнь братьев меньших таковы соблюдать святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, живя в послушании, без собственности и в чистоте. Желающие вступить в братство францисканцев целый год проходили испытания и по принятию в орден уже не могли из него выйти. Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. В 1223 году христолюбивое братство Франциска превратилось в монашеский орден. Во главе его стоял генеральный министр, областями руководили провинциальные министры, общинами заведовали кустоды. Собрания орденских братьев проходили раз в 3 года. Франциск Ассизский отказался руководить орденом. Он пользовался огромным уважением, но последние 3 года жизни уже не имел влияния на руководство францисканцев. В 1226 году он умер и уже через год был канонизирован. Часть ордена, выступившая против отхода от идеи святого Франциска, подверглась преследованию. Римский папа разрешил правильным францисканцам свободно преподавать в европейских университетах. Бунт французских профессоров, протестовавших против бесконкурсного занятия кафедр францисканцами, был погашен и осужден. Несмотря на жестокую централизацию и изменение цели его ордена, святой Франциск положил начало новому западному монашеству. Его суть состояла не только в самоусовершенствовании и духовных подвигах, но и в конкретной помощи ближнему, миссионерстве, постоянной проповеди. Монашество стало не только созерцательным, но и деятельным, хотя и постоянно подвергалось процессу обмершления. Еще зимой 1218 года в Риме папа Григорий IX познакомил Франциска Ассизского с Домиником де Гусманом, основателем ордена доминиканцев. Они встречались несколько раз. Доминик предложил объединить ордена, но Франциск отказался. Папа предложил Франциску и Доминику назначить на высшие церковные должности священников из их орденов. Оба будущих святых от этого отказались. Но именно францисканцы и доминиканцы возглавили Святую Инквизицию, учреждение Римской католической церкви, главной целью которого был розыск, суд и наказание еретиков. Испанский каноник и дворянин из Старой Кастилии Доминик де Гусман 1170-1221 года жизни. В 1205 году для борьбы с ересью катаров основал монастырь в Южной Франции. Получивший хорошее богословское образование, Доминик предложил, чтобы проповедники не ходили с большой и пышной свитой, а усилили саму проповедь и соединили ее с праведной жизнью. Только это могло произвести впечатление на жителей Южной Франции. Доминик приступил к созданию нового ордена. Его члены должны были противостоять проповедникам-альбегойцам словом, примером, молитвой. Для достижения личной святости будущим доминиканцам были необходимы созерцание, молитва, аскеза, скитание и бедность, соединенные с глубокими католическими знаниями. 7 первых доминиканцев, поддержанные руководителями крестового похода графом Симоном де Монфором, отправились в Рим на Латеранский собор. В 1216 году на соборе папа Гонорий II утвердил новый доминиканский орден, члены которого действовали во Франции, Испании, Италии. Доминиканцы считали очень важным для подготовки правильных проповедников глубокое изучение теологии. Центрами доминиканцев стали Париж и Болонья, 2 крупных европейских университетских города. У каждого доминиканца была своя келья, чем обеспечивалась возможность научных занятий. Для борьбы с еретиками требовались знания, обучение братьев, библиотека. каждом из доминиканских монастырей была своя школа. Доминиканские университеты были в Монпелье, Болонье, Кёльне, Оксфорде. 8 лет будущих проповедников обучали философии, богословию, церковной истории и праву. Через 13 лет учебы наиболее талантливые ученики становились магистрами богословия и получали высший сан ордена. Таким же почетным был сан общего проповедника, который присваивали за успешную 25-летнюю проповедническую деятельность. Доминиканцами были Альберт Великий, Фома Аквинский, Джероламо Савонарола. Уже при Доминике 60 монастырей ордена действовали в Испании, Провансе, Франции, Англии, Германии, Ломбардии, Романии, Венгрии. Доминиканцы активно проповедовали, занимались миссионерством, богословием. На белую рясу сверху они одевали черную мантию с черным капюшоном. Герб доминиканского ордена изображал голову собаки с горящим факелом во рту. Псы Господни охраняли церковь от ересей и несли в мир проповедь истины. Еще в 1218 году в Риме Доминик был назначен папой высшим цензором. Он считал вполне допустимым меч в борьбе с еретиками, истреблять закоренелых еретиков. Под именем Милиции Иисуса Христа Доминик создал союз светских людей обоего пола для защиты церкви и стремления к нравственному совершенству. Доминиканцы и францисканцы занялись организацией инквизиции. Ересью стали называть сознательное и преднамеренное уклонение от ясно выраженного и сформулированного догмата христианской веры. Догматом было утвержденное высшими церковными инстанциями положение вероучения, объявляемое церкви непреложной истиной, не подлежащей критике. Совокупностью религиозных доктрин о сущности Бога занималось богословие, теология. Ересь отличали от раскола, от непреднамеренных ошибок в догматическом учении. Истины церковного учения формировались в символах вселенских соборов. Источником ереси считали желание соединить в одно целое старые философские доктрины еще античного мира с новыми христианскими. Сектой называли вероисповедание, которому следовало небольшое число лиц, организованных в группу. Ересью же было содержание самого учения. Секты делились на реалистические и мистические. Всеми проблемами, связанными с ересями и сектами, стала заниматься инквизиция.